Оставалось лишь уйти в совершенно неисследованные области галактики, попытаться найти и приспособить для базы новую, неоткрытую Каморам планету. Таких районов достаточно, но полной гарантии от случайных визитов разведывательных кораблей Империи не будет нигде, кроме, пожалуй, одного единственного места. Едва я подумал о нем, как знакомая боль встрепенулась в левом боку, словно напомнила: «Тебя ведь предупредили». Мне не нужно было вспоминать последних слов Мстислава. Я помнил их наизусть. К тому же это место давно интересовало меня самого, с тех пор, как земной совет моей родной планеты решил найти систему, недоступную для имперского флота. Это было еще до того, как я стал бездомным скитальцем, человеком без рода и племени. Когда же? Кажется, в 2022-м. Опять эта путаница дат. Мне казалось, что холодные льдистые точки далеких звезд на экранах курсовых локаторов усмехаются мне в лицо. Или это было не мое лицо? Где-то там, между Альфой Кассиопеей и 15-й Лебедя, лежала часть пространства, не подвластная обычным законам нашей галактики. Параллельный мир? Вывернутая наизнанку Вселенная? Провал, оставшийся после прохода черного квазара? Можно было только гадать. Вспомнились строки из Лоцманского свода. «Темная зона, закрытая для кораблей область пространства. Проход в обычном режиме невозможен. Оверсайд только в одну сторону». И сейчас эта дорога без возврата притягивала меня как магнит. Самое странное, самое непонятное было то, что, готовя корабль к очередному прыжку, я едва сдерживался, чтобы не ввести в приемное устройство ходового расчетчика знакомые координаты. Не знаю, что меня удержало. Может быть, удивление. Из биллиона ненужных цифр память услужливо подсовывала именно координаты входа в темную зону. Точных сведений о ней не было. Их место заполняли домыслы, легенды, слухи. Считалось, например, что, несмотря на все разглагольствования ученых, вернуться оттуда все-таки можно. Существовали какие-то тайные секты приобщенных, якобы знающих о зоне больше простых смертных, и, возможно, даже побывавших в ее пределах. Прямо они этого не утверждали, но намекали весьма прозрачно. Впрочем, подобные теории и подобные люди существовали во все времена долгой истории человечества. С годами межзвездных полетов, исчезнувших в зоне кораблей, накапливалось все больше. И лишь небольшую часть исчезновений можно было объяснить трагической случайностью или ошибкой. Большинство из них уходили добровольно. Знали они хоть что-нибудь? Или просто бежали от нашего жестокого мира? Бежали, потому что предпочитали погибнуть, но не оставаться с нами. А может быть, с ними случилось то, что происходило сейчас со мной? Я представил себе капитана, принимавшего подобное решение. Наверняка он, как и я, взвесил все обстоятельства. Наверняка, как и я, решил, что иного выхода нет. И было что-то еще, едва ощутимое. Неуловимое стечение обстоятельств, последовательное наслоение событий, подсознательное желание очутиться именно в этом месте. Нечто, идущее извне, словно радиоэхо далеких звезд.